Глава 20. Истинная сущность бога селекции. Иссушающая пустыня смерти. Мы с Дельфредом находились глубоко в колодце Мираже, рядом стоял темный гроб, в котором был заключен Анахем, а в оазисе резвились и брызгались друг в друга водой дети огненные росовики. «Похоже, они прибыли», — сказал Дельфред. С лестницы прилетела Вензель, позади нее был связанный корнями бог изменения Гетинарос. Вензель приземлилась перед нами, перенося Гетинароса в подвешенном состоянии. «Простите, что заставила вас ждать, Анос, Дельфред». «Давно не виделись, Вензель», — сказал Дельфред. Вензель слегка улыбнулась. «Действительно. Рада видеть, что ты тоже в добром здравии». «Нет, я с головой ушел в мысли и все время растерян». Дельфред взглянул на детей огненных росовиков. Увидев их, Вензель тоже была сильно удивлена. «Они рождаются в обмен на огненную росу и сушающей пустыни смерти». Выражение лица Вензель стало серьезным, и она глубоко задумалась. «Почему такое случилось в фундаментальном саду Круговороте? И ведь нечто подобное происходит даже в небесной сферической кроне. Огненная роса отнимается и обращается в солдат божественного войска. Элеонора провела расследование и обнаружила то же самое в твоем великом древе Моря Матери. Поставил я ее в известность». Глаза Вензеля округлились от удивления. «Это дело рук бога селекции? Подожди, не торопись! Они уже скоро будут здесь!» Едва я произнес эти слова, как с лестницы прилетели две девушки, Миша и Саша. Они приземлились рядом со мной. Они обыскивали глубины дремучий лес. В трех из четырех божественных владениях Дакукадата, иссушающей пустыни смерти, в великом древе Моря Матери и небесной сферической кроне были места, в которых отнималась огненная роса. «Может, что-то есть и в глубинном дремучем лесу?» «Нет, я все время заглядываю в бездну глубинного дремучего леса. Даже если там и есть место, незримое для моих божественных глаз, то мысли бы обнаружили нечто инородное», — предельно серьезным тоном сказал Дельфред. Я посмотрел на Мишу с Сашей, и они кивнули. «Дельфред говорит правду. В глубинном дремучем лесу ничего не было». «Как сказать? Вполне возможно, вы просто не смогли ничего найти», — легкомысленно сказал Гетинарос. Миша покачала головой. «Мы все обыскали». «То есть ты хочешь сказать, что создать механизм отнятия огненной росы не смогли лишь в глубинном дремучем лесу?» Я кивнул в ответ на вопрос Вензель. «Скорее всего, напавший на бога цветения Раузель и убивший богов в небесной сферической кроне, а также укравший огненную росу и нарушивший порядок Дакукадата, это одна и та же персона. Очень трудно представить, что обе ключевых причины нарушения порядка в лазурных небесах богов могли случайным образом возникнуть одновременно». Я направил магическую силу в Неднериас и подключил сон Анахема к нашей реальности. Маленькое окошко на темном гробе открылось, и бог смерти открыл глаза. Единственные боги в лазурных небесах, способные влиять на огненную росу, это четыре фундаментальных бога, — сказал я, взглянув на бога смерти Анахема, бога изменения Гетинароса, бога углубления Дельфреда и богиню рождения Вензель. Другими словами, похититель огненной росы Дакукадата и убийца богов небесной сферической кроны — кто-то из вас. Повисло молчание, в котором без ощущения напряженности раздавались лишь невинные голоса детей огненных росовиков. «Но раз так...» — прервал молчание первым Гетинарос. «То подозрительным кажется Дельфред, не так ли? Почему лишь в глубинном дремучем лесу нет механизма отнятия огненной росы? Он ведь не соорудил магию, отнимающую огненную росу, лишь в своих божественных владениях, не так ли?» И легкими, как ветер, словами Гетинарос рассказал: «Ты специально не создал этого, чтобы не попасть под подозрение?» «Нет, если я бог селекции, то это предполагает использование мною магии отнятия огненной росы в иссушающей пустыне смерти», — твердо возразил Дельфред. «Однако смерть побеждает углубление. Повлиять на огненную росу в иссушающей пустыне смерти моим порядком очень трудно. И даже в том маловероятном случае, если бы у меня получилось, то Анахем бы тут же это ощутил». Дельфред повернулся к оазису, в котором рождались дети огненные росовики. Он хотел сказать, что создать их порядком бога углубления невозможно. «Ну, возможно, ты прав. Значит, это все таки ты, как я предполагал изначально, породила бога селекции, богиня рождения». «Богиня рождения способна породить бога, убивающего богов», — сказал Дельфред. Гетинарос усмехнулся. «Видишь? Однако, чтобы настолько отклониться от порядка, ей пришлось бы применить силу огненной росы, а до того, как она покинула фундаментальный сад Круговорот, никаких изменений в объеме текущей огненной росы не было. Получается, что богиня рождения, которой долгое время не было в Докукадате, не могла породить бога селекции. Богиня рождения Вензель не могла уничтожить богов в небесной сферической кроне, и едва ли придя в Докукадате вместе с нами, она могла наложить магию, которая отнимает огненную расу. То, что бог селекции — это она, тоже крайне маловероятно. Я продолжил. И Анахем тоже не бог селекции. Ведь огненная роса была украдена и в небесной сферической кроне, а он не способен на это. Потому что изменения превосходят смерть. Да и вообще трудно вообразить, что повелевающий концом жизни Анахем мог породить детей огненных росовиков и божественное войско. В своей иссушающей пустыне смерти он бы еще, может быть, как-то и смог бы это провернуть, но точно не в других божественных владениях, и уж тем более не в небесной сферической кроне, с которой у него плохая сочетаемость. Его импульсивный характер — еще один фактор, отрицающий, что он бог селекции. Вот как? Ну тогда кто бог селекции? А что насчет тебя, бог изменения? Меня? Ни в коем случае. Для чего мне вся эта морока? Легкомысленно пошел в отказ Гетинарос. Наложить магию, отнимающую огненную росу, в собственных божественных владениях легко. Ты мог создать ее в небесной сферической кроне, превратив свою магическую силу в порядок рождения. Мог, конечно, хотя и не делал этого. Невозмутимо сказал Гетинарос. Нечто, ворующее огненную росу, было и в великом древе моря матери. Рождение превосходит изменения, и твой порядок в том море бесполезен, однако там долгое время отсутствовала хозяйка этих владений, богиня рождения Вензель. В такой ситуации ты вполне мог соорудить магию, порождающую божественное войско, превратив магическую силу в порядок углубления. Углубление перевешивает рождение. С помощью порядка Дельфреда можно запросто повлиять на великое древо моря матери. Возможно, абсолютно беззаботно сказал Гетинарос. «Изменения превосходят смерть», — продолжил я свое объяснение. «Таким же образом ты мог соорудить магический механизм, отнимающий огненную росу, в иссушающей пустыне смерти. Твой порядок изменил огненную росу, и были рождены люди под названием Огненные Росовики». Божественные глаза Дельфреда, Анахема и Вензель сфокусировались на боге изменения Гетинаросе. «Единственное, на что ты не способен, так это ввести в заблуждение божественные глаза и мысли постоянно заглядывающего в бездну глубинного дремучего леса бога углубления Дельфреда. Даже попытаясь он превратить магическую силу в порядок смерти, мысли Дельфреда бы засекли аномалию. Хочешь сказать, что поэтому лишь в глубинном дремучем лесу и не была украдена огненная роса, и что это я, отняв огненную росу, создал детских детишек и породил божественное войско? Но зачем мне это?» Кто знает. Но даже дурак поймет, что ни один бог, кроме бога изменения Гетинароса, не смог бы создать механизм кражи огненной росы в трех божественных владениях. Небесной сферической кроне, великом древе моря матери и иссушающей пустыне смерти. Я четко указал пальцем в ту сторону, где находился бог изменения Гетинарос. А значит, бог селекции — это ты! До сих пор улыбающийся Гетинарос грозно смерил меня пронзительным взглядом своих божественных глаз. Его тело переполняло магическая сила в форме ветра. «Вейт!» Закончил я. Глаза бога изменения округлились, и он обернулся назад. Там, куда я указывал, прямо позади него стоял ребенок огненный росовик Вейт. Он растерянно уставился на нас. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Гетинарос. «Я ведь уже сказал, что даже дурак поймет, что лишь ты мог создать механизм кражи огненной росы в трех божественных владениях. Едва ли бы, назвавшись богом селекции, скрыв свою истинную сущность, ты бы оставил настолько очевидные следы. Мне на ум приходят два варианта. Либо ты дурак, либо кто-то пытается тебя подставить». «Понятно. И ты заключил, что он не настолько глуп», — сказал Дельфред. У Гетинароса был угрюмый вид. Видимо, слова «не настолько глуп» не пришлись ему по душе. «В том случае, если есть некто, пытающийся подставить Гетинароса, то, вероятно, именно он преступник и бог селекции, который создал механизм кражи огненной росы из божественных владений. Однако никто, кроме четырех фундаментальных богов в лазурных небесах, не способен влиять на огненную росу». Я не спеша пошел к Вейду. «Никто из числа богов!» Взгляды четырех фундаментальных богов, Саши и Миши, пали на Вейда. «Человек это никак не касается. Он вполне мог и повлиять на огненную росу, и убивать богов, ведь ему не нужно подчиняться порядку». Я остановился в нескольких метрах от Вейда. Причины убийства им богов и кражи огненной росы. Мир, который приближается к разрушению, несмотря на равенство созидания и разрушения, а также смешанный с шумом голос, рождающий прямо в глубине моей головы, а также смешанный с шумом голос, раздающийся прямо в глубинах моей основы, все начинает соединяться в одну линию. Скорее всего, есть нечто, все время скрывающееся в лазурных небесах богов, чего не могли заметить ни богиня Созидания Мелития, ни четыре фундаментальных бога, ни другие боги, и продолжавшие оставаться таковым с самого первого до сегодняшнего дня, хотя нет, скорее всего, еще задолго до того. Ты непригодный. Создание, вышедшее за рамки порядка, Вейт. В ответ на мой вопрос он улыбнулся, и в тот же миг из глубин моей основы раздался шум. «Нет! А вот и нет, дядя!» — сказал мальчик огненный росовика Вейт одновременно с жутким и смешанным шумом голосом. «Я... пригодный! Пригодный!» Вейт самодовольно ухмыльнулся.